особенности становления современной партийной системы в России. Партия в демократических системах есть одна из форм представительства и выражения интересов широких слоев гражданского общества. Партии обобщают потребности достаточно разнородных социальных общностей и формулируют их в виде требований к власти. Поэтому в развитых странах партийно ориентированными являются более половины избирателей. В России среди избирателей четко ориентированных сторонников партии насчитывается не более 10%, что обусловливает и роль партии в обществе. Ввиду отсутствия в России гражданского общества, партии возникают не как кланы связи гражданского общества и власти, а как клиентелы, выражающие групповые интересы. Они представляют собой объединение сторонников, сподвижников вокруг политического деятеля. Эти сподвижники являются клиентами конкретного лидера, их требования он представляет в структурах власти. Не случайно многие высшие чиновники из правительства и администрации президента возглавляют партии или входят в их руководство. Клиентальный характер связи внутри партии указывает на то, что члены партии связаны отношениями личной лояльности и преданности. Подобный характер партийных связей естественен для обществ, где политика не отделена резко от личных отношений. В силу незрелости гражданского общества численность возникающих партий часто ограничивается руководством и небольшой группой их сторонников. Процесс формирования партии имеет обратную логику по сравнению с таким процессом в странах с сильными демократическими традициями. Страница 230. Обычно возникающие в гражданском обществе групповые и коллективные интересы нуждаются в организационном представительстве своих требований к властным структурам. Так появляется потребность в создании партии. Однако в России первоначально возникает руководство партии, которое затем ищет потенциальных членов и избирателей. В связи с этим представительство группы интересов, которые осуществляют партии, очень незначительно. В современных условиях они не представляют даже 0,5% населения страны. Размытость социальных интересов и их неустойчивость, обусловленные разрушением общественного самоопределения личности и медленным становлением новых социальных связей, вызывают подвижность и условность границ между социальными группами и классами, значительно удельный вес маргинальных слоев. Это вынуждает партии искать свою социальную базу не внутри классов, а на их стыках. Недифференцированность социальных интересов осложняет принцип формирования идеологии выработки партийных программ. Этим следует объяснить значительные изменения в партийных предпочтениях у населения между двумя выборами в Государственную Думу в 1993 и 1995 годах. Если в Государственной Думе в 1993 году были представлены 12 партий и объединений, и среди них лидерами были ЛДПР, Выбор России, Аграрная партия, то в 1995 году из 43 объединений партий депутатами стали члены следующих партий: КПРФ, Наш Дом Россия, ЛДПР и Блок Яблоко. За это время изменения электората из Аграрной партии составили 11%, Выбора России 37%, КПРФ 23%, ЛДПР 55%, Яблоко 15%. Однако, если у Аграрной партии и Выборы России они привели к тому, что эти объединения в 1995 году не набрали и 5% голосов и не представлены в Государственной Думе, то КПРФ получила большинство мест в Государственной Думе, а ЛДПР и Яблоко в целом сохранили свои позиции. С лета 1992 года начался довольно интенсивный процесс интеграции карликовых партий, укрупнения политических сил, что привело к возникновению крупных политических блоков. Возникшие блоки включили партии, неоднородные по своей социальной базе и политическим установкам. Например, движение «Демократическая Россия» в период образования включало более 30 различных партий, групп, объединений, которые одновременно ориентировались на предпринимателей, фермеров, творческую интеллигенцию, молодежь. Подобные объединения не способны существовать долгое время. Они приходят в упадок, переживают организационный раскол и идеологические разногласия. Страница 231. Выделившиеся партии родственной направленности «Демократический выбор России», лидер Гайдар, объединение «Яблоко», лидер Явленский и другие пытаются занять одну и ту же политическую нишу, что неизбежно приводит к борьбе между ними. Как следствие, резкое падение популярности демократического выбора России и сокрушительное поражение на парламентских выборах 1995 года, когда партия не преодолела 5-процентный барьер и не смогла сформировать в Государственной Думе собственную фракцию. Более устойчивы оппозиционные политические объединения. Отсутствие ярко выраженной социальной направленности проводимых экономических реформ, их шоковый характер, приведший к стремительному имущественному расслоению в обществе, создали предпосылки для существования мощной оппозиции режиму. Причем оппозиция также неоднородна, но более сплочена организационно. Так, существовавший до октября 1993 года Фронт национального спасения объединял коммунистов и сторонников реставрации монархии. Такое единство разнородных политических сил было обусловлено неприятием правящего режима, который рассматривался ими в качестве общего врага. Несформированные социальные структуры, неустойчивость политических ориентаций объясняют то обстоятельство, что образ конкретной партии у населения отождествляется с авторитетом популярных политиков, которые выступают от лица партии. Вследствие этого большинство избирателей не голосуют за партию и ее программу, а основывают свой выбор на личных симпатиях к лидеру конкретной партии. О несформированности партийной системы свидетельствует и количество переходов из партийных фракций депутатов Государственной Думы в период с 1993 по 1995 год. Их было более 250. Если учесть, что число депутатов 450, получается, что в среднем каждый второй депутат поменял свою партийную принадлежность.